Адриана молилась, чтобы Стивен образумился. «Конечно, все будет нормально», — ободрила ее Зелда. «Знаешь, как бы сильно мы не воображали, что без них жить не можем, всегда оказывается, что это не так. Месяцев через 6 ты, может, еще и рада будешь, что это случилось». Но от слов Зелды Адриана еще больше разревелась. «Я сомневаюсь. Поживем — увидим». Зелда говорила убедительно, но ей не было известно важнейшее обстоятельство. «Через 6 месяцев у тебя, возможно, будет серьезный роман с кем-то, кого ты еще не знаешь». Вдруг, в ответ на предположение Зелды, Адриана стала смеяться. Оно показалось ей по меньшей мере комичным. «Через 1/2 года я буду на 8-м месяце», — подумала она, а вслух сказала. «Я в этом сильно сомневаюсь». Затем высморкалась и вздохнула. «Почему ты сомневаешься?» — с недоумением поинтересовалась Зелда. Адриана снова посерьезнела. «Потому что я жду ребенка». На другом конце провода наступило длительное молчание. Потом Зелда тихо, длинно присвистнула и произнесла. «Это действительно меняет дело. Стивен об этом знает?» Адриана помедлила с ответом, но недолго, всего долю секунды. Ей нужно было с кем-нибудь поговорить, а Зелда, мудрая и толковая, заслуживала доверия. «Именно поэтому он и ушел», — со вздохом призналась она. «Он не хочет детей». «Он вернется», — уверенно заявила Зелда. «Это просто такая реакция. Возможно, он испугался предстоящего отцовства». Она была права. Стивен был напуган. Но Адриана не испытывала особой уверенности, что он когда-нибудь одумается. Она, конечно, этого желала всей душой, и все-таки предсказать его действия представлялось сложным. Ведь это он, без тени сомнения, оставил родителей и сестер. Адриана знала, что Стивен никогда не тосковал по ним. Ради поставленных целей он готов был рвать самые тесные узы, связывавшие его с другими людьми. «Надеюсь, что твое предсказание сбудется», — вздохнула Адриана, всхлипывая, как ребенок, и добавила. «Только, пожалуйста, не говори никому на работе». Объявлять это Адриана считала преждевременным. Она сначала хотела прояснить ситуацию со Стивеном. Если бы он вернулся и все улеглось, тогда было бы проще сообщить коллегам о предстоящем материнстве. Адриана не хотела вызывать пересудов о своем возможном увольнении. «Ни слова не скажу», — поспешно заверила ее Зелда. «Как ты собираешься поступить? Уволиться совсем или взять отпуск по уходу за ребенком?» «Еще не знаю. Я пока не решила. Наверное, возьму отпуск». «А если Стивен не вернется и придется жить одной, сможет ли она совмещать работу с уходом за малышом?» Над этим Адриана пока не задумывалась. «У тебя есть еще время», — успокоила ее Зелда, — «и ты права. Пока ничего не надо говорить. Это вызовет лишние эмоции». У Адрианы была, конечно, хорошая работа, место которому можно позавидовать. Зелда сама бы ни за что не заняла ее должность, которую считала слишком ответственной, но знала, что Адриана хорошо с ней справляется, и всегда полагала, что она свою работу любит. Идея работы в новостях принадлежала Стивену, но Адриане это занятие, в общем, тоже пришлось по душе, хотя порой она и тосковала о чем-то более эзотерическом. Ежедневный контакт с трагедиями, разыгрывающимися в мире, зачастую был жесток и угнетал. Приходилось близко сталкиваться с ужасами, которые один человек совершает против другого, а также стихийными бедствиями. Крайне редко попадались радостные новости. Однако Адриана получала удовлетворение от работы, потому что свое дело знала хорошо. Это не отрицал бы никто. Не бери в голову, Адриана, выкинь вон